Часть 45. «Привет», — поздоровалась Лаки. «Привет», — едва взглянув на нее, откликнулась девушка в майке с огромным вырезом и драных джинсовых шортах. Они стояли бок о бок у стенда с парфюмерией в аптеке «Дарт» на улице Ла Синега. «Ты этот цвет пробовала?» — спросила Лаки, беря карандашик губной помады бронзового цвета. Сара скользнула по нему взглядом. «Нет, но цвет вроде ничего. Мне тоже так кажется», — согласилась Лаки, кладя помаду на место. «Послушай», — вонзила она взгляд в девицу, — «а ты случаем не Сара Дербан?» Наконец-то Сара обратила на нее внимание. «Ага, это я», — ответила она, одергивая шорты, которые слишком глубоко врезались ей в попку. «А мы что, знакомы?» «Не то чтобы знакомы», — тихо произнесла Лаки, беря другую помаду. «У нас есть общий друг». «Общий друг?» — Сара почесала подбородок тощим указательным пальцем. «Кто же это?» «Мортон Шарки». «Так ты дружишь с Мортоном?» — смешливо наморщила нос Сара. «Дружу. Надо же, подружка Мортона. Еще ни одной не встречала», — хихикнула девица. «А откуда ты меня знаешь?» «Он много рассказывал о тебе. Я видела твое фото». «Рассказывал обо мне?» — изумилась Сара. «А я-то думала, что отношусь к разряду его маленьких грязных секретиков. Ну, в том смысле, что он женат и все такое. Кажется, он по-настоящему любит тебя». «Что-то не пойму я», — наморщила Сара лобик. «Ведь у нас с ним, кажется, уговор. Никому об этом ни слова». «А чем ты занимаешься, Сара?» — поинтересовалась Лаки. «Актриса, модель или что-то еще?» «А, кажется, понимаю», — просветленно кивнула Сара. «Тебя его жена послала, старая летучая мышь, разузнала про меня и попросила тебя сказать мне, чтобы я проваливала ко всем чертям, велела откупиться от меня или что-то в этом роде». «Откупиться? А можно?» — вкрадчиво спросила Лаки, недоумевая про себя, какого черта мог найти Мортон в этой сопливой оборванке. «Так...» «Это его старая корга подослала тебя ко мне?» — грозно спросила Сара. «Нет, не она. Но кое в чем ты права. Я действительно заинтересована в том, чтобы получить интересующие меня сведения в обмен на неплохую сумму. Как насчет такой сделки? Что скажешь, Сара?» Сара подозрительно сощурилась. «Влип, значит, мой Мортон Шарки», — протянула она. «Ну уж нет. Сперва я должна получить денежки. Все до последнего цента». «Какие денежки?» — быстро спросила Лаки. «Не твое дело», — тут же прикусила язык Сара. «Сара, мы должны с тобой спокойно обо всем поговорить. Пойдем посидим где-нибудь. Поверь, я могу помочь тебе». «Каким же это образом?» — поинтересовалась та. Подозрительность все еще не покидала ее. «Ну, например, если ты актриса, я могла бы подыскать тебе работу. Если модель, тоже можно неплохо пристроить». В глазах Сары читалось глубокое недоверие. «Откуда такая забота? Я ж тебе никто». «У меня есть на то свои причины. Скажи, сколько тебе лет?» 21, соврала девчонка. «А если честно?» Сара пожала плечами. «Ну, 17, с застенчивым смешком, сказала она. «Скоро будет 70. «Так что ж, ты из дому сбежала? Откуда ты знаешь?» «Скажу тебе откровенно, Сара, у меня с Мортоном Шарки личные счеты, и я готова на что угодно, лишь бы с ним расквитаться. Скажи мне, что тебе нужно, и считай, что это уже у тебя в кармане. Можешь мне верить?» «Все, что захочу», — спросила Сара. В ее голоске сквозило нетерпение. Она явно боялась продешевить. «Говори же!» «Ох, леди!» «Ну и крупная же это будет сделка!» «Она так и не перезвонила мне, Киоко. Прошу прощения, мистер Вудс, но я передал ей вашу просьбу. Да-да, конечно». Алекс снова начинал чувствовать себя идиотом. Влюбленный режиссер в погоне за женщиной, которая и в грош его не ставит. «Она в Лос-Анджелесе?» «Да, мистер Вудс». «Что ж, позвоню попозже. К 16:00 она должна быть дома», — сжалился над ним Киоко. Алекс положил телефонную трубку. «На носу съемки фильма с бюджетом в 22 миллиона долларов, а у него из головы не идет Лаки Сантанджелло. Неужели ее не интересует даже то, что творится на ее бывшей киностудии?» Из селектора раздался голос Лили. «Алекс, что там?» «Все уже собрались внизу, ждут тебя. Скажи им, что сейчас спущусь. Не забудь, тебе сегодня предстоит ужин у Микки Столли. Тин Ли приедет к тебе домой в 19:30. Господи Иисусе, и зачем я только согласился? Не знаю, Алекс, но раз согласился, делать нечего. Хорошо, хорошо». Он пошел прочь из офиса, злой на самого себя. Светские ужины не вызывали у него ничего, кроме раздражения. Лили встретила его у двери. Джонни Романо снова звонил насчет изменений в сценарии. «Наплети ему что-нибудь, Лили. Не мне объяснять тебе, как это делается». Внизу его приветствовал Рассел. Были определены все места выездных съемок, кроме одного. И сегодня был последний день, когда они могли выбрать это место. Больше времени на поиски натуры не оставалось. «Надеюсь, Рассел, тебе удалось подобрать стоящие варианты?» — спросил Алекс. «Увидишь, не пожалеешь», — заверил тот. Они забрались в микроавтобус, где уже сидели остальные члены съемочной группы, и двинулись в путь. В тот день им сопутствовала удача. Был заранее заготовлен длинный список перспективных мест для натурной съемки, однако осмотр уже второго варианта вполне удовлетворил всех. Местечко оказалось, что надо. «Дело сделано», — сказал он Расселу. «Больше ничего смотреть не будем». Студийный микроавтобус в мгновение ока домчал Алекса до парковки, где стоял его автомобиль. Он посмотрел на часы, было всего 3:30. Какую-то секунду его одолевали сомнения ехать в офис. Там его ждала уйма работы. Вместо этого он вскочил в свой Порше и поехал прямиком к дому Лаки на побережье. Если Лаки не захочет разговаривать с ним по телефону, он сам встретит ее, когда она будет возвращаться домой. Вот только плохо будет, если это ей не понравится. Лаки и Сара сидели за угловым столиком в Хард-Рок-кафе. Со сцены гремела оглушающая музыка. Интуитивно Лаки поняла, что в шумной обстановке Сара будет чувствовать себя увереннее, а значит, из нее не придется вытаскивать каждое слово будто клещами. Лаки уже вручила ей 2000 долларов наличными и теперь ждала взамен откровенности. «Что ж, Сара», — произнесла она, наблюдая, как девчонка с жадностью уписывает двойной чизбургер. «Теперь твоя очередь рассказывать, и как только все расскажешь, положишь в карман еще 2000». Сара, любившая деньги больше всего на свете, не заставила просить себя дважды. С набитым ртом она тут же приступила к повествованию. «Я познакомилась с Морти, когда работала в массажном салоне на Голливудском бульваре», — начала девица. «Пришел он как-то, стоит, мнется, хочет сказать, чего ему надо, но по всему видно боится, прямо не говорит, а все ходит вокруг да около. Ну, мне-то ума не занимать, говорю ему, не понимаю, мол, о чем это вы?» За этими словами последовала хитрая ухмылка. «Да все я, конечно, усекла, но когда работаешь в таком бизнесе, учишься видеть клиента насквозь. И понимаешь, чего от него ждать, денег или только неприятностей? Его-то я сразу раскусила, вижу, человек денежный, ну и начала разыгрывать святую невинность. Не успела я опомниться, как сует он мне 500 за ручную работу». Она закатила глаза, словно до сих пор не могла поверить, что на свете водятся такие дураки. «Представляешь, 500 баксов за 60 секунд! Ровно столько мне потребовалось, чтобы выдоить этого козла!» После этого он стал наведываться ко мне чуть ли не каждый день. Сара умолкла, чтобы оторвать зубами очередной кусок чизбургера. Кетчуп потек по ее подбородку, несколько красных капель упали на майку. Однако она, кажется, не замечала этого. «Ну вот, а со временем начал обхаживать меня и в нерабочее время, так что пришлось мне вести его к себе домой. Посмотрел он на мое жилье и сказал, что снимет для меня другую квартиру, настоящую. Но, думаю, мужик заливает. Ну, можешь себе представить, не соврал Морти. А после приходит ко мне женщина». «Какая женщина?» — спросила Лаки. «Очень хорошо одетая, просто класс. Открываю дверь, а на пороге стоит она с каким-то мужиком. Предложили они мне кучу денег, если я позволю им установить у себя скрытую камеру. Ну, я и говорю, валяйте, ставьте делов-то. Как ее звали? А черт ее знает». «Скорее всего, это была Донна. И что же было после?» «Поставили они свою камеру в кладовке моей спальни и сказали мне, каким боком к ней поворачиваться, чтобы, значит, запечатлеть Морти в действии». Сара хихикнула. «Но это не трудно было. Морти всегда был в действии. Жена ему, видать, совсем не давала, потому что такого резвого старичка я еще ни разу в жизни не встречала». Лаки вздохнула. «Резвый старичок, у которого все время стоит. От такого добра не жди. Предаст и глазом не моргнет». «Он знал о камере?» — спросила она. «Куда там?» — фыркнула Сара, снова вонзая зубы в чизбургер. «В общем, записала я его на видео и отдала пленку тем двоим, а они отвалили мне ровно столько, сколько обещали. Потом Морти узнал, что я натворила». «Как же он узнал?» «Та баба начала его шантажировать. Ну и бесновался же он. Это было нечто, доложу я тебе. И сколошматил меня так, что на мне живого места не осталось. Вот уж никогда не поверила бы, что он может быть таким крутым». Она сунула в уже набитый рот горсть хрустящей картофельной соломки. «Значит, он бил тебя?» «Разбил, значит, заслужила. Но я ему прямо сказала, что мне позарез нужны были деньги. Когда еще выпадет шанс так крупно заработать?» «И что же случилось потом?» «Ну, — скроила она задумчивую мину, — через несколько дней он меня простил и забрал из той квартиры, потому что больше не доверял мне. Теперь я живу в настоящих хоромах, и платит он мне неплохо. Но, скажу по правде, если подвернется стоящее дельце, соглашусь, не раздумывая». «А если такое дельце предложу тебе я?» «Смотря какие условия». Лаки откинулась на спинку стула. «Ее условия были просты. Во-первых, наша с тобой встреча строго конфиденциальная. Это означает, что ты должна держать рот на замке. Во-вторых, мне нужна копия видеозаписи. У меня ее нет. Кончай врать». Сара снова залилась мелким смешком. Вранье для нее было образом жизни. «А ты откуда знаешь? Ведь ты же сделала копию, не так ли?» «Эта копия недешево тебе обойдется», — хитро улыбнулась Сара. «Сколько?» Сара надула щеки и шумно выдохнула. 10 000, — выпалила она. Эта сумма определенно была взята с потолка, точно 10 000 наличными и по рукам. Едва завидев на частной дороге красную «Феррари», Алекс выскочил из своей машины и встал посредине проезжей части. Он отчаянно замахал руками, давая Лаки знак остановиться. «Какого дьявола ты тут делаешь?» — закричала она, когда машина, взвизгнув колесами, резко остановилась. «Ведь я могла тебя сбить». «А сама ты не догадываешься, что я тут делаю?» — наклонился он к окну ее машины. «По-моему, все понятно. Я принимаю экстренные меры, чтобы поговорить с тобой, поскольку на мои телефонные звонки ты не отвечаешь». Лаки поправила длинные черные волосы. «Ты с ума сошел?» — тряхнула она головой. «Наверное. А знаешь ли ты, что мы с тобой соседи? Я живу в конце улицы». «Неужели?» Ее голос не выражал ничего, кроме полнейшего равнодушия. «Может, заехала бы ко мне выпить чего-нибудь?» «Алекс», — постаралась она терпеливо втолковать ему, насколько тщетны его усилия. «Кажется, я достаточно внятно объяснила тебе свои чувства, когда мы говорили по телефону. Да, я знаю», — сказал он, — «ты переспала со мной исключительно ради того, чтобы насолить Ленни. Что и говорить, мне есть чем гордиться. Ну хорошо, если тебе так важно подчеркнуть именно этот аспект наших отношений, я согласен, как-нибудь переживу и это. Но, прошу, поедем со мной, хотя бы посмотришь, как я живу». «Зачем?» — словно сквозь сон спросила она, все еще находясь под впечатлением от встречи с Сарой. «Потому что мне хочется, чтобы ты увидела мой дом», — уверенно ответил Алекс, и на лице его сверкнула знаменитая улыбка Вудса, не раз помогавшая ему добиваться своего. Лаки не хотелось идти у него на поводу, однако, с другой стороны, она не могла не признаться себе в том, что он ей по-настоящему нравится. Что ж, если Алекс так хочет дружить с ней, она не против, но только при одном условии — никаких романов. «Хорошо, я заеду к тебе, но только на 10 минут», — твердо выговорила она. «Я поеду следом за тобой. Поехали в моей машине. Тебе же самой нравится, как я вожу. Я же сказала, Алекс, поеду за тобой, иначе я отказываюсь». «Тогда смотри, не отстань. Можешь не беспокоиться». Он сел в свой Порше и тронулся с места, чуть ли не ежесекундно заглядывая в зеркало заднего вида. Ее Феррари все время шла за ним. Через 15 минут они были у его дома. «И это называется в конце улицы?» — вопросительно изогнула она бровь. «Мы соседи по океану», — радостно улыбнулся он. Просто видеть ее доставляло ему неизъяснимое счастье. Выйдя из машины, Лаки придирчиво осмотрела его дом со стороны. «Неплохо», — протянула она, восхищаясь чистыми архитектурными линиями. «Я сам построил его», — похвалился Алекс. «В свободное от работы время?» «Ха-ха, смешно. Они подошли ближе к особняку. Но у тебя же скоро начинаются съемки», — спросила она, — «на следующей неделе. А ты, вместо того, чтобы заниматься делом, шляешься по Малибу, да еще лезешь под колеса моей машины, рискуя быть раздавленным. Мне не дают покоя неоконченные дела». На несколько секунд он замолчал, продолжая пристально глядеть на нее. «Мне нужно было видеть тебя, Лаки». «Ну вот и увидел», — пробормотала она, избегая встречаться с ним глазами. Алекс открыл перед ней парадную дверь. Лаки вошла в гигантский зал, залитый светом, проникающим сквозь стеклянную крышу, и присвистнула от удивления. «Потрясающе!» — не смогла она скрыть своего изумления. «А я-то думала, ты всего-навсего режиссер. Мой дом имеет для меня особое значение», — обвел он рукой просторные помещения. «Это для души нечто глубоко личное. Обычно я никого сюда не привожу». По широкому коридору Лаки прошла в гостиную, а из нее на террасу. «Просто дух захватывает», — воскликнула она. «Мой дом по сравнению с твоим всего лишь жалкий сарай». Она с улыбкой повернулась к нему. «Может, продашь?» Он тоже улыбнулся в ответ. «Не-а». «Что ж, понимаю. Тебе налить чего-нибудь? Воды. С виски? Просто воды», — повторила она, вспомнив их прошлую встречу. Алекс пошел вглубь дома и налил себе водки, а ей — ледяного перье. Вернувшись, он застал ее сидящей. «Я так счастлив, что ты все-таки приехала ко мне», — произнес он, подавая ей запотевший бокал. «Должно быть, ты прав, Алекс», — задумчиво откликнулась Лаки. «Кстати, насчет неоконченных дел. Между нами еще не все кончено. Рад, что ты, наконец, поняла это. Знаешь», — продолжила Лаки все тем же задумчивым голосом, — «если ты хочешь, чтобы мы продолжали встречаться просто как друзья, ты должен научиться уважать мои чувства». «Согласен. Пройдет немало времени, прежде чем я смирюсь с утратой Ленни. Это больно долго». «Понимаю. Честно говоря, я очень сожалею о том, что произошло между нами той ночью. «Неужели это было настолько плохо?» — спросил он уныло. «Ты прекрасно знаешь, что я имею в виду, Алекс. Было все, что нужно в таких случаях. Страсть, восторг. Мы оба хотели этого. Но я пошла на это из неверных побуждений. Я не могу забыть Ленни так быстро. Постой, постой. Позволь мне разобраться в том, что ты говоришь, получается, если я буду исправно играть роль доброго друга и проведу рядом с тобой в этом качестве достаточно долгое время, в наших отношениях может что-то измениться? Я даже представить себе не могу, Алекс, какие сюрпризы готовит нам жизнь». Они долго смотрели друг на друга. Это был взгляд близких людей. «Я был искренне огорчен, услышав о том, что произошло с твоим отцом», — нарушил он молчание. «Что же все-таки случилось?» «Именно это я сейчас и выясняю», — сказала она. «Все оказалось гораздо сложнее, чем я могла предположить. Как он себя чувствует? Джина сильный, он поправится». В этом доме наедине с ней ему было удивительно легко. «Может, все же останешься поужинать со мной?» — предложил он. «Мой повар приготовит все, что только пожелаешь. Посидели бы здесь, полюбовались на закат». «Звучит заманчиво, но сегодня вечером я занята», — поднялась она из кресла. «Да будет тебе», — хотелось сказать ему. «Я тоже занят, но готов послать к черту все графики и расписания». В следующее мгновение в голове завертелась беспокойная мысль. «А вдруг она с кем-то встречается? Неужели у меня есть соперник? Мне нужно домой», — сказала она. У него внезапно появилось сумасшедшее желание схватить ее, обнять, поцеловать. Он никогда не испытывал ничего подобного в отношении какой-либо из женщин. До встречи с Лаки Алекс свято верил в то, что бабы существуют на свете исключительно с одной целью — развлекать его. Теперь же он влюбился, отчаянно, по уши, как зеленый мальчишка. Лаки медленно шла по террасе. «Кстати», — бросила она через плечо, — «как дела на моей студии? Происходит там что-нибудь заслуживающее внимания?» Ему понравилось то, что она по-прежнему называет «Пантер» своей. Эта женщина наотрез отказывалась признать себя побежденной, и это его искренне восхищало. «Я еще не виделся с Донной Лэнсмен», — проговорил он, идя следом. «Это счастье предстоит мне сегодня вечером». Она вопросительно посмотрела на него. «Но разве ты только что не приглашал меня поужинать? Послушай-ка, а что, если тебе поехать со мной? Куда? Микки Столли устраивает у себя прием в честь Донны Лэнсмен». «Господи Иисусе!» — воскликнула Лаки. «Представляю, как Микки будет лизать ей задницу. Вот я и говорю, поехали, сама посмотришь». Лаки мгновенно взвесила все «за» и «против». Столкнуться лицом к лицу с Донной Лэнсмен на светском рауте, с Донной, которая ни сном, ни духом не ведает, что Лаки уже прекрасно осведомлена, кто она на самом деле, а Микки, так тот наверняка обделается со страху, когда увидит, кто к нему пожаловал. Перспектива, что и говорить, просто головокружительная. Кто там будет еще? Я могу попросить мою секретаршу выяснить это. Теперь наступила уже его очередь бросить на нее вопросительный взгляд. Правда, я полагал, у тебя другие планы. Я могу изменить свои планы в любой момент. Я тоже, — подумал он. Роль жертвенного агнца, как всегда, отводилась Тин Ли. «Итак», — подытожил Алекс, — «ужин в этом доме с видом на закат тебя не прельстил, а вот ужин у Микки — совсем другое дело. Тут есть над чем подумать. Я правильно тебя понял?» Лаки рассмеялась. «Я думаю о такой возможности лишь потому, что отнюдь не против оказаться за одним столом с Донной Лэнсмен, а еще лучше напротив нее. Интересно, что она мне скажет, да и Микки тоже. Не секрет, что мы с ним смертельные враги. Посмотреть бы на его рожу в тот момент, когда я буду входить к нему в дом. Главный номер будет заключаться в том, что он ни черта не сможет сделать, поскольку я буду с тобой». «Знаешь, Лаки, у тебя прямо талант заставлять мужчину, который находится рядом с тобой, особенно остро ощущать собственную значимость. Сперва ты спишь со мной, а потом заявляешь, что это ровным счетом ничего не значит. Теперь идешь со мной на званый ужин лишь за тем, чтобы уесть тех, кто там соберется. Спасибо, милая, но этак я скоро лопну от гордости. Скажи прямо, ты хочешь, чтобы я отправилась туда с тобой или нет?» Их глаза снова встретились. В воздухе запахло грозой. «Да, хочу. Тогда позвони мне через полчаса». Она мягко засмеялась. «Обещаю снять трубку». Алекс проводил ее до машины. Она легко вскочила в свою «Феррари» и уехала. Намечалось нечто занимательное.